35. О воре, который украл колокола и был обличен. Однажды ночью пришел в обитель Святой Троицы человек по прозвищу Девятый. Взошел на паперть церкви чудотворца Сергия, что на воротах, и дьявольским наущением, забыв страх Божий и чудеса преподобного Сергия, отвязал два малых колокола, думая тем приобрести себе выгоду. Один колоколец он положил в свой колпак, другой держал в руке и хотел идти, но, как после сам рассказывал, не попустил ему чудотворец Сергий сделать этого. Он впал в забытие и лишился рассудка. Один колокол он уронил на пол, на паперти, другой же донес в руках до половины лестницы и тут поставил на своем колпаке, а потом ходил словно безумный и вышел из монастыря, и никто этого не заметил. Поутру пришли церковнослужители, подобрали колокола, принесли мне колпак и рассказали о случившемся. Я велел стрельцам взять колпак, положить на виду в монастырских воротах и спрашивать входящих, не знают ли они, чей это колпак. И вот тот, словно некой силою Божией влеком к обличению, позабыв, что он собирался сделать, пришел и схватил свой колпак. Тут его самого схватили, повели и стали допрашивать. Он, нехотя, но все же, исповедал сам свою вину и каялся со слезами о своем согрешении, говоря так: «По дьявольскому прельщению дерзнул я на такое беззаконное дело, но Бог не попустил этого. Разум мой внезапно помрачился, и я ходил, как опутанный сетью, совершенно себя не помня». Повелев смирить вора обычным наказанием, чтобы научился впредь такого не делать, его отпустили, а чудотворцу Сергию воздали благодарение за то, что постоянно охраняет обитель и лихаимцам заграждает путь страхом, дабы и другие научились так не поступать.